Глава четвертая. Новые знакомства. Поскольку кошки являются социальными и территориальными существами, то их новое знакомство требует от вас совсем немного ловкости, очень много терпения, и давайте постараемся не забывать о самой важной составляющей – подкупе. Хотя прибавление новой кошки может потребовать от вас определенной работы, спустя совсем немного времени ваши усилия будут вознаграждены. Кошки, которые научились мирно сосуществовать, в большинстве случаев становятся друзьями. Хотя встречается много людей, хвастливо рассказывающих о том, как они легко сводят кошек друг с другом и дают им возможность самим налаживать свои взаимоотношения. Я должна со всей ответственностью заявить, что так делать нельзя. В отличие от собак, кошки не являются стайными животными и поэтому не сразу привыкают к новеньким. Величайшая ошибка – не дать кошкам времени на подготовку. Однако большинство хозяев понимают важность данной проблемы только тогда, когда уже летят клочки шерсти и возникает крайняя необходимость в установлении контроля. Не имеет никакого значения, какую по счету кошку вы добавляете в ваше семейство – вторую или семнадцатую. Сделайте это правильно в первый раз, и вы избавите как себя, так и ваших питомцев от больших страданий. Как ни странно, это может прозвучать, но в некоторых случаях лучше вообще отказаться от идеи заводить дополнительную кошку. Улучшит или, может быть, ухудшит такой шаг ваше кошачье семейство? Уверены ли вы, что все ваши кошки имеют вполне достаточную для них территорию? Способны ли вы потратить свое время и терпение на процедуру знакомства ваших старожилов с новой кошкой? Даже когда новая кошка появляется у вас при непредвиденных обстоятельствах, например, была подобрана вами, вы все равно должны продумать план минимизации стресса у остальных ваших питомцев. Если в вашем кошачьем семействе существует какая-либо из проблем, связанных с туалетной коробкой, будь то неуместное испражнение или мочевое опрыскивание для маркировки территории, то постарайтесь решить ее заранее, перед тем, как усложните ситуацию дополнительным волнением, вызванным появлением новой кошки. Если ваши кошки уже имеют подобные проблемы, то после прихода новичка все будет еще хуже. Для решения вопроса с туалетной коробкой полезно обратиться к главе 7 данной книги.